Ослепленные, они всегда готовы помогать тем, кто кует новые цепи для человечества, тому, кто вкладывает палки в колеса вечно движущегося прогресса. Тот, кто пробует излечить таких больных, делает, следовательно, доброе дело. Не только по отношению к ним самим, но этим самым уничтожает болезнь, подтачивающую народ, которая должна быть вырвана с корнем, если только земля должна сделаться местом пребывания людей, а не полем игрищ богов и дьяволов, как это было до сих пор. Итак, вырвем из нашего мозга идеи религии. Долой священников. Они обыкновенно говорят, что цель оправдывает средства. Хорошо, применим же и мы к ним это положение. Наша цель – освободить человечество от всякого гнета, снять с него ярмо социального рабства, иго политической тирании и вывести его на свет из религиозного мрака. Всякое средство для достижения этих высоких целей должно быть признано правильным всеми истинными друзьями человечества и должно быть применено на практике при всяком удобном случае. Следовательно, всякий человек, отрицающий религию, не исполняет своего долга, если ежедневно и ежечасно не делает всего возможного со своей стороны, чтобы разрушить религию. Всякий неверующий, упускающий случай сразиться с духовенством, когда это возможно, изменяет своей партии. Война везде, война не на жизнь, а на смерть с этим черным отродьем. Восстанем против развратителей и да прозрят слепые. Пусть всякое оружие послужит нам на пользу, и горькая ирония, и свет науки. А где они окажутся бессильными, там мы применим более простые аргументы. Пусть ни один намек на Бога и религию не будет пропущен без внимания в собраниях, где речь идет об интересах народа. Как принципу собственности с его принудительной санкцией, так и государству и религии, со всем к ней относящимся, нет места в социальной революции. Все, что вне ее, глубоко реакционно. Пусть знают, что чем более почтенен вид и хороша репутация тех, которые к религиозной болтовне примешивают стремления рабочих, тем они опаснее. Тот, кто в какой бы то ни было форме, проповедует религию, или глупец, или мошенник. Такие люди не могут двигать вперед дело. Оно достигнет своей цели только в том случае, если будет основано на искренности борющихся. Политика оппортуниста в этом случае есть не только зло, но и преступление. Если рабочие позволят нескольким священникам вмешаться в их дела, то они не только будут обмануты, но даже будут преданы и проданы. Насколько естественно, что пролетариат сражается главным образом с капитализмом и, следовательно, добивается разрушения сильнейшей его формы – государства, настолько же ясно, что и церковь принимает участие в этой борьбе. Оставаться в стороне она не может.